ночь улетают обрывки судьбы, и вновь дорожные реют столбы. В плоскостях меряя весь шар земной, да колеёю кривой. Раскинулась широко до бескрая дорога вдаль далекою лихая. Раскинулась следы все заметая, раскинулась. Кто-то, кто ищет, и тот, кто идет, и поворота на путь светлый ждет. Так пролетает за мигом весь год, так и вся вечность пройдет. Раскинулась широко до бескрая дорога вдаль далекою лихая. Раскинулась следы все заметая, раскинулась. То, что уж пройдено, не возвратить, и озираться нет смысла в пути. За шагом шаг, уходя в никуда, будь в настоящем всегда. Раскинулась широко до бескрая дорога вдаль далекою лихая. Раскинулась следы все заметая, раскинулась. Нету того, кто бы здесь тебя спас, лишь горизонт возникает для глаз. Все ориентиры и цели внутри реют лучами зари. Раскинулась широко до бескрая дорога вдаль далекою лихая. Раскинулась следы все заметая, раскинулась.